Глава 18. О, что это была за охота! Грифон владыки пикировал на монстров сверху, словно сам ангел смерти, оглушал клёкотом, рвал лапами и клювом, чертил крылом воду, подымая волну до самых небес, волну, поглощающую сотни тварей. Владыка разил молниями. Солнечные клинки в его руках стреляли целыми веерами молний. Смертоносные огненные лучи вспарывали воду, пронзали чудищ насквозь, крушили, разили, повергали в прах. Это было жутко до ужаса и вместе с тем бесподобно и просто невероятно. Каждую минуту владыка с Дайширу разделывались с десятками, с сотнями тварей. И вот как тут усидеть на месте, а? То есть находящий ходуном спине Келпи. Ходящий ходуном и без моего ерзанья, если что. Внезапно выяснилось, что дух океана тоже не дурак поохотиться на трупоядных скатов. Эх, до последнего не хотелось, чтобы кто-то во дворце прознал о моих особых навыках. И еще больше не хотелось, чтобы этим кем-то оказался владыка. Но его охота на монстров была такой... Юху! Во сто крат круче сундука Сарони, круче всех драгоценностей мира. Так что, как говорят жители вулканических островов, я спалилась, и очень скоро. Сама не поняла, как ринулась на перерез десятку скатов, что пытались спастись от владыки бегством. Руки сами собой натянули уздечку так, что Келпи подо мной накренился и тоже поднял крылом волну. Не хуже грифчика владыки. Лицо облепило солью с привкусом гари и тухлятины, но даже вся тухлятина мира не смогла бы перекрыть фонтан моего восторга. Получилось! Владыка уложил отбившихся тварей так быстро, что я глазом не успела моргнуть. И опять ругательство вместо благодарности. Вот не зря говорят, самые неблагодарные люди — сильные мира сего. А еще говорят, на больных не обижаются. Я бы перефразировала, правда. Насчет бесполезности сего действия, если речь идет о больном на голову правителя, и даже поделилась бы ценной интеллектуальной находкой с самим владыкой, но... Не до того было. Нужно было нестись наперерез новой Араве, обезумевшей от крови своих сородичей. Эх, мне бы оружие! Ведь одно дело направлять Келпи, загоняя чудищ к владыке с грифчиком, и совсем другое должно быть разить их своей рукой. На мою скромную просьбу поделиться одним клинком, ну на кой хрик ему два сразу, владыка заругался с удесятеренным пылом. Жадоба. «Королева!» — отмахнулась я от потока ругательств. «Да не там, вон, в середине. Они закрывают ее собой. Атакуем с двух сторон. Да что застыл, как истукан?» «Эх!» — с гиканьем ударила бока Келпи пятками и понеслась вперед. Орала при этом во все горло, ведь жуть жутковская. Королева трупоядных скатов оказалась той еще тварью, раз в 10 крупнее любого своего воина, толстая, колышущаяся, вся в гниющей требухе. Бррр! Но зато она была неповоротливой, и ее скаты из личной охраны тоже были огромными и злыми. Они атаковали нас первыми, подпрыгивали, хлопали своими водянистыми щупальцами, пытались дотянуться до грифонов, клацали отвратительными клыками. Владыка метнул целый веер молний, и воды под нами вздыбились кровавой пеной. Забурлила черная пасть магической воронки. Спустя секунду в нее понеслись ошметки плоти и чудом уцелевшие скаты. Владыка снова что-то кричал, неругательное на этот раз. Кажется. Воронка закрылась, и я тоже вскрикнула. Жалко, жалобно, стыдно. Оказалось, что стая парящих скатов скрывала за собой полчища других монстров. Змеи с несколькими красными головами и крабьими клешнями. Гигантские водомерки с зелеными бивнями, с которых капало что-то склизкое. Кобры с раздутыми капюшонами, танцующие на своих хвостах. А за ними... За ними простиралась армия мертвецов на гигантских плавучих жуках и парящих скатах. Черные дыры глаз, провалы вместо носов, клацающие челюсти, костяные пальцы, сжимающие какие-то палки. Вот их предводитель посмотрел на меня, отчего кожу тронуло изморосью, поднес палку к тонким и иссохшим губам. В следующий миг Кэл перванулся вверх и в сторону. Я кувыркнулась с широкой спины, прокатилась по крылу, с ужасом обнаружила, что в пальцах моих больше нет уздечки. И это напугало сильнее, чем падение. У лица просвистело что-то, задело висок, вздыбило волосы. Я вдруг с размаху ляснулась обо что-то твердое, упругое. «Дай Ширу!» — вырвалось у меня облегченное. «Дай Ширу, чтоб тебя!» — буркнул владыка, соглашаясь ради разнообразия. На этот раз я оказалась в седле спереди, практически на коленях у нашего правителя, взмыленного, разгоряченного охотой, взбешенного. Из-за меня взбешенного. «Свалилась жавца лошадь на мою голову!» — пробурчали у меня над ухом. Оцепенение от армии мертвецов под нами как рукой сняло. Мгновенно. Если уж так охота ругать меня кобылой, предпочитаю быть гепардо-лошадью, — вежливо подсказала я владыке. «Дуреха безголовая!» — рявкнул тот в ответ. «Неблагодарный. А где Кэлпи?» — опомнилась я. «В...» — ответили мне таким неприличным словом, что я от неожиданности заморгала. «Не нарывайся на рифму!» Я даже оглянулась от неожиданности. Лучше бы я этого не делала. Лицо ненавистного мне правителя оказалось так близко, и во взгляде его читалось «Шуархи драные». Надо было лучше слушать наставницу Кюри, а не глазеть в окно, за которым прохаживался Джошик в смешной шляпе, и уж точно не обсуждать это в записках журавликах Зольди. Не знаю, что там творилось в голове правителя, но только, схлестнувшись с ним взглядами, поняла вдруг со всей ясностью. Ненависть между нами взаимна. Руку готова дать на отсечение. Он убить меня готов был в тот момент, Шердов псих. «Я буду сопротивляться», — решила предупредить на всякий случай. И в драный кафтан вцепилась намертво. Тоже на всякий случай. Мало ли, что ему в голову взбредет. Только почему-то вместо того, чтобы сбросить меня с грифона прямо на армию мертвецов под нами, владыка вдруг прижал меня к себе. Так тесно и даже жадно, что дышать стало трудно. Но я не возражала. Ни чуточки. Меня мгновенно обволокло, укутало даже ощущением безопасности, которого не было на спине у Кэлпи, хотя, казалось бы, заорав на своем, Дайширу рванулся к скалистому пику вдали. При подлете оказалось, что так напоминающая издали иглу, высокая и узкая скала располагает удобной, с углублением по центру, площадкой. «Сиди здесь!» Меня самым бесцеремонным образом швырнули в это самое углубление, но я, понятно, не обиделась. Я глаз не могла оторвать от небесного всадника, который, развернув грифона в воздухе, ринулся на врага. Стремительный, смертоносный. Сияющий. К сожалению, я так увлеклась, что не расслышала шороха позади. Не обратила внимания на скрежет когтей по камню. Упустила момент, когда за спиной раздалось рычание. Утробное, нехорошее, хищное. Оглянувшись на звук, я застыла изваянием. На меня в упор смотрели два желтых, не мигающих глаза. И вопроса, охотник я или добыча, в звериных глазах не было. Я однозначно была добычей для зверя, которого поначалу приняла за львицу. Вот только таких огромных львов не бывает, не говоря уж о том, что ни одной львице в мире не забраться на столь высокую скалистую вершину. Как в кошмарном сне я заметила нервно бьющий по каменистой площадке скорпионий хвост. Из-под распластанных по сторонам кожистых крыльев выглядывали черные, сморщенные, гневно фыркающие носики. «Мама родная! Мантикора! С выводком!» «П-п-предельщицы! Мне конец!»